Сперва, конечно, перекреститься и сплюнуть через левое плечо, чем черт не шутит, вдруг проснусь. А потом осторожненько подготавливать сознание к новым реалиям и начинать поскорее оглядываться по сторонам. В смысле, не идет ли где местный священник с распятием? Хотя о чем я говорю? Какое распятие? У них тут про Христа, наверное, не слыхивали. Нет, покачала тетушка Айна головой в ответ на мой глупый вопрос. Не знаю таких. У нас Аллар в почете. Лучезарный или светоносный его еще называют. Есть Айд, повелитель тьмы и владыка тени. Есть их верные слуги, ведущие нескончаемую войну. И есть Лоин, хранитель равновесия, призванный следить за тем, чтобы мир наш не погиб. А Христа никакого нет. Понятно, вздохнула я. Вот те и распятия. А вы мне верите? Старушка неожиданно остро посмотрела, но потом кивнула. Верю, милая. В тебе нет тьмы. Не все в твоих словах мне понятно, но лжи я не увидела. Так что не бойся, верю я тебе. И, пожалуй, даже смогу кое-что объяснить. Правда? Вырвалась у меня невольная. Господи, ну хоть кто-то может сказать что-то конкретное, а то так и с ума сойти недолго. Хотя и не все. Тем же материнским тоном закончила ведьма. Потом огляделась, отыскала отставленную мною плошку и снова сунула в руки. На-ка, ешь, тебе силы нужны, а я попробую ответить на твои вопросы. Что со мной произошло? Едва не подавилась я, торопясь как можно скорее успокоить взбаламученную голову. Почему я тут оказалась? Как, в конце концов, это могло случиться? И почему здесь? Кто тот тип, которому я так невежливо испортила прическу? И почему ваши мастеровые никого больше не увидели, если я точно помню, что со мной в тот момент кто-то был? Они что, следов не нашли? Или тот чудак, что бросил в меня камень, по земле не ходил? Кровь опять же там была. Он не камень в тебя бросил. Сухо просветила меня старушка, как-то разом посуровев. Нет. А что тогда? Заклятие. Во второй раз мучительно подавилась я. Именно что заклятие, задумчиво повторила тетушка Айна, беспокойно теребя подол старого платья. Какое, не скажу, не сильна в новой магии, но мощное это бесспорно. Я с трудом прокашлялась и сипло уточнила. — А зачем ему меня убивать? — А он не тебя хотел убить. Ему нужен был Эар. — Эар — это тот бледнокожий тип с черными глазищами и волосами, как у нестриженного бобра? — уточнила я для верности. На что старушка странно хмыкнула, но снова кивнула. — А зачем его убивать? И при чем тут я? — Зачем, не знаю, — повторила ведьма, став еще задумчивее. — Эары уже давно не выбираются в наши земли. Эйре для них гораздо больше, чем простой лес. К тому же он по заброшенному тракту пошел, не по главному. Значит, хоронился. Не хотел никому на глаза показываться. Но раз тот человек его там встретил, то наверняка ждал. Возможно, даже не один. И явно не с добрыми намерениями. Если уж Эар рискнул открывать воронку, значит, чуял, что не справится. А что в нем такого важного? Только и спросила я, когда старушка на мгновение умолкла. Кровь Иара — ценное снадобье. Раны почти любые излечивает, силы дает, здоровье возвращает. Ну, ради такого куша многие пойдут на преступление. — Ты права, — вздохнула тетушка Айна. — Но на самом деле убить Иара довольно трудно, его не всякое оружие возьмет. Кожа у них особая, прочная.